Читатели получили в 1892 году третье, несколько дополненное издание сочинений Грановского. Первое — 1856 год, второе — 1866, давно разошлись. Через несколько лет потребовалось новое издание. Оно вышло в 1900 году и быстро было раскуплено. Такова же была судьба его избранных сочинений, 1905 год. Грановского читали. В конце 90-х годов впервые было собрано и издано богатейшее эпистолярное наследие Грановского, около 400 писем, важнейший источник по истории русской общественности и научно-исторической мысли середины XIX века. В 1897 году появилась первая обобщающая книга о Грановском, Ветринского, Василия Чешихина. «Тимофей Николаевич Грановский и его время. Исторический очерк». Автор, либеральный народник и историк литературы, подходил к своему герою с позиции культурно-исторической школы, показывал Грановского на широком фоне общественно-идейных споров его времени. С одной стороны, по словам автора, он старался избежать излишне панегиристического тона и исключительного превознесения гуманности Грановского, а с другой стремился выявить Грановского как главу западников, бывшего всегдашним проповедником общечеловеческого единства народов Европы. Книга заинтересовала, вызвала споры в печати, понадобилось ее второе издание, 1905 год. В студенческом движении все чаще упоминали имя Грановского. В связи с шумной студенческой демонстрацией на лекции Ключевского 30 ноября 1894 года, в которой он хвалил покойного Александра III, ходило по рукам гектографированное письмо. Студенты так объясняли в нем свое выступление против похвал Ключевского по адресу царя. Он превратил кафедру в орудие пропаганды известных тенденций, ничего общего не имеющих с значением и высоким призванием старейшего университета, всегда считавшегося рассадником объективно-научного знания. Он нарушил традиции, завещанные Грановским, Кудрявцевым и другими талантливыми и действительно интеллигентными профессорами, которыми гордится русская наука. В марте 1899 года передовые студенты Московского университета обратились к профессорам с воззванием в связи со студенческими волнениями. Студенты просили своих наставников не быть глухими к их нуждам и борьбе, не стоять в стороне от схватки, протестовать против расправы царских властей со студентами, против отдачи студентов в солдаты. «Господа, неужели и на этот раз вы промолчите? Нам, вашим слушателям, тяжело и больно сознавать, что вы совсем отдалились от нас. Господа, опомнитесь, чему вы служите, чистой ли науке или полицейским соображениям? Господа, вспомните о ваших великих предшественниках, Грановском, Боткине, Пирогове и других. Они с укором смотрят на вас, они перевернутся в гробах своих при таком поругании дорогого им Московского университета, которым они служили честью и жизнью». Широко откликнулась печать и общественность на столетие со дня рождения Грановского, 1913 год. С докладами, речами, статьями о Грановском выступали, можно сказать, все сколько-нибудь видные представители либерально-буржуазного направления: Милюков, Кизеветтер, Кореев, Виппер, Сторожев, Бузескул, Дживилегов, Микотин, Щепкин, Карелин и многие другие. Либералы кадетского толка по поводу юбилея Грановского старались представить себя единственными преемниками его идеалов, последователями его традиций. «Грановский — это человек, знамя которого мы держим в наших руках», — заявлял Милюков. Два главнейших поворотных пункта русской истории последних десятилетий — 19 февраля 1861 года – эмансипация, и 17 октября 1905 года – конституция, утверждал Кореев, суть этапы в том направлении, в каком работала мысль Белинского, Герцена, Грановского. Занимавший в это время антидемократические и антиреволюционные позиции Герье произнес в Московском университете большую речь.